По всему полю из конца в конец наперебой звенели перепела, и луна медленно скатывалась к горизонту. Николай видел ее сквозь спутанную густую рожь, и земля под ним была сыроватая и мягкая. «Андрей, Андрей! Но почему Андрей?» — думал он. «Почему она не может его забыть?» И ненависть к Тане, к незнакомому совершенно Андрею, к себе, особенно к себе, за нерешительность, за неумение собой владеть, совершенно обессилила его. И он еще крепче прижался к земле. «Что, собственно, происходит?» — спросил он себя, по-прежнему не в состоянии хоть сколько-нибудь успокоиться. «Нужно разобраться и решить окончательно. Непостижимо. Новый мавр в густищенском варианте, не хватает только платка». Он издевался над собой зло с наслаждением. Он сейчас словно раздвоился, и в нем было два человека. Один беспощадный и резкий, второй беспомощный, жалкий и беззащитный. Один обвинял, другой покорно слушал и подавленно молчал. «Ты ученый, физик, думаешь об открытиях, о постижении тайн материи в пространстве, о проникновении в святая святых космоса. А понимаешь ли ты самого себя?» — спрашивал один. «На что ты надеешься?» «Я люблю ее», — внезапно и зло ответил второй. «Сейчас люблю сильнее прежнего. Я больше не могу. Сам виноват, взвалил на себя эту ношу. Скажу ей, не могу так, прости, но мы должны расстаться». «И в самом деле нельзя так», — вскинулся он, — «надо кончать». От такого решения ему сразу стало все равно. Опустив голову на руки, он опять начал слушать перепелов, и это продолжалось сравнительно долго. Но потом все затихло. Теперь он лежал, глядя в небо, и видел что-то непонятное. Он не спал, глаза его были широко открыты, он это знал. Он лишь не понимал, почему звезды растекались в сплошные изогнутые кривые линии. Все небо было теперь в сверкающей сетке. Оно что-то напоминало ему. Он силился и не мог вспомнить. В голову лезла всякая всячина. И куст рябины осенью, и гигантский сверхмощный ускоритель несколько месяцев назад в режиме его работы испытывалось одно из приемных устройств для сверхдальней связи. И обрывок какого-то чертежа, и мать, и еще знакомые и незнакомые лица. Он не заметил, как опять закрыл глаза, перед ним опять замелькали силовые поля, и он еще крепче зажмурился. Дремоту он стряхнул сразу и первое время боялся шевельнуться. Он забыл о себе, о Тане, не чувствовал больше сырой одежды и утренней свежести. Тихо, осторожно он встал и оказался где-то в центре бесконечной лунной равнины, заброшенной, одинокий. Ему показалось, что он вообще на другой планете. Безжизненной странно было кругом, оглушающее безмолвие давило на него. Он уже понимал, но до конца не мог схватить того, что произошло. Кажется, совершенно неожиданно он нашел. И пусть это пока только идея, только гипотеза, и потребуется еще масса усилий, изысканий, опытов, но сейчас он был на верном пути. Он по-прежнему боялся шевельнуться. Обрываясь, сердце катилось куда-то вниз, вниз, и он с трудом переводил дыхание. Он понимал, что это так. Он нашел. Только не мог до конца в это поверить. Столько биться и... Нет, не может быть. скорее бы к столу, к счетным машинам. Цифры не подвластны эмоциям. У них бесстрастный язык.